лунный свет проник в душу Мэйзи до самых глубин, и она, обычно такая замкнутая, разоткровенничалась, стала рассказывать о себе и обо всем, чем она была увлечена. О Ками, мудрейшем из наставников, о девушках, которые занимаются в его мастерской, о полячках, готовых работать до изнеможения, если их не остановить, о француженках, таких трудолюбивых и талантливых, на словах, но отнюдь не на деле, об англичанках, усердствующих сверх всякой меры и не способных понять, что поверхностный интерес к делу очень далек от таланта, об американках, чьи резкие голоса, нарушающие тишину знойного дня, могут вконец расстроить и без того напряженные нервы. А если поужинать с ними, непременно живот разболится. О неистовых русских, с которыми нет решительно никакого сладу. Они вечно рассказывают такие ужасы о всякой нежити, что другие девушки визжат, будто их режут. О тупоголовых немках, которые приезжают, чтобы научиться чему-то одному, и, достигнув цели, уезжают такими же тупоголовыми и всю жизнь только копируют чужие картины. Дик слушал зачарованный голосом Мэйзи. Ему живо вспомнилось прошлое. «Вижу я, там мало что изменилось, — сказал он, — и краски по-прежнему крадут во время завтрака». «Не крадут. Заимствуют. Вот как это называется. Ну, конечно же. Я скромна и заимствую только ультрамарин. Но есть такие, которые заимствуют даже еще неразведенные свинцовые белила. Я сам это делал. Когда видишь палитру, висящую без присмотра, трудно устоять перед искушением. Всякая краска, которая плохо лежит, становится всеобщим достоянием, даже если ее уже развели маслом. Зато каждый приучается беречь свои тюбики. Я хотела бы позаимствовать твою палитру, Дик. Может, вместе с ней мне достался бы и твой успех? Надо бы отчитать тебя хорошенько. Да уж, ладно, воздержусь. Как много в мире разнообразия, а ты этого не хочешь видеть. Хотя, что значит успех, если жажда успеха или даже самый грандиозный успех по сравнению с... Нет, не стану снова затевать этот разговор. Нам пора назад в Лондон. Дик, прости меня, но успех тебе гораздо дороже, чем я. Не знаю, не уверена. Чем ты меня вознаградишь, если я укажу тебе короткий и верный путь, и ты достигнешь всего, чего желаешь? Восторгов, шумихи, суеты и прочего. Обещаешь ли ты беспрекословно мне повиноваться? Конечно. Прежде всего, как бы ты ни была увлечена работой, никогда не забывай поесть вовремя. На прошлой неделе ты два раза не завтракала, — сказал Дик наугад, но при этом не слишком рисковал ошибиться, поскольку знал, с кем имеет дело. Нет-нет, поверь, всего один раз. Все равно это никуда не годится. И обедать надо плотно, а не ограничиваться чашкой чая с галетами только потому, что готовить обед хлопотно. Да ты просто смеешься надо мной. В жизни своей я не говорил более серьезно. Любимая, неужели ты до сих пор не поняла, как бесконечно ты дорога мне? Мне чудится, будто весь мир в заговоре против нас, и тебе постоянно грозит смертельная простуда, несчастный случай, потоп, ограбление, смерть от непосильной работы и голода. А я даже не вправе тебя оберегать. Ведь я далеко не уверен, что у тебя хватает здравого смысла одеться потеплее, когда на дворе мороз. Дик, с тобой просто невозможно разговаривать, честное слово. Жила же я как-то и без тебя, разве нет? Тогда я был далеко и ничего не знал. Но теперь я здесь и готов пожертвовать всем на свете ради того, чтобы иметь право не пустить тебя на улицу, когда идет дождь. Ты готов пожертвовать ради этого даже своим успехом? Тут уж Дик с превеликим трудом удержался от грубости. Знаешь, Мэйзи, миссис Дженнет справедливо говорила, что с тобой никакого терпения не хватит. Ты слишком долго прожила взаперти во всяких учебных заведениях, и теперь полагаешь, будто люди только тобой интересуются. Да во всем мире наберется немногим больше тысячи человек, которые хоть сколько-нибудь смыслят в живописи. Вспомни, я видел более тысячи трупов. Они усеивали поле, как поганки. Успех создает лишь ничтожная горстка людей. А всем прочим наплевать, решительно наплевать. Насколько я могу судить, каждый мужчина, пожалуй, спорит со своей Мэйзи. Бедняжка Мэйзи. Вернее, бедняжка Дик. Уже ли ты думаешь, что он в борьбе за то, что для него дороже жизни, захочет хоть прикоснуться к какой-то картине? А если б он и захотел этого, если б этого захотел даже весь мир, и миллиард зрителей начал бы превозносить меня и петь мне хвалу, разве это вселило бы спокойствие в мою встревоженную душу? Если я знал бы, что ты отправилась за покупками на Эджвер-роуд и ходишь под дождем без зонтика. Ну, будет. Пойдем на станцию. Но ведь там, на берегу, ты сказал, — робко начала Мэйзи. Дик простонал с отчаянием. Ну да, — сказал, — сам знаю. Кроме работы у меня ничего нет. В ней вся моя жизнь, на нее вся моя надежда. Я уверен, что постиг закон, которому она подчиняется. Но во мне еще сохранилось чувство юмора, хотя ты почти вышибла его из меня. И при этом я понимаю, что для человечества моя работа значит не так уж много. Слушайся моих слов и не обращай внимания на мои поступки.